Эдип в Колоне говорит о появлении другого закона, блюстителями которого являются боги, закона, дополняющего предыдущий, закона, спасающего страждущего человека. Возведение Эдипа в ранг героя преподносится не лично ему в качестве награды за его заслуги и добродетель. Оно дается из милости страдающему человеку. В первой драме Эдип как бы олицетворял совершенное действие, тогда как в Колоне он стоит у крайнего предела человеческого страдания. Мне незачем перечислять беды Эдипа, подробно разбирать эти страдания. Одного стиха из первой сцены достаточно, чтобы напомнить о той бездне страданий, в которую был повержен этот человек, назначением которого было действовать и царствовать. «Измученный Эдип», — говорит Антигоне, — «ты посади меня и охраняй слепца». Вот полный контраст между этим образом старика, беспомощного как дитя, и образом царя, покровителя и спасителя своего народа, которого мы видели в первых сценах Эдипа царя. Именно этого придавленного своим жребием старца, этого страдающего человека боги хотят спасти. Они выбрали его, чтобы прославить не столько ради того, как он переносил свои несчастья, как с тем, чтобы блестяще проявилось их могущество. Эдип не только будет спасен, но и сам сделается спасителем. Его оскверненное тело приобретет странное свойство, оно принесет победу народу и благоденствие земле.